Глава 22. Лондон, 1791 год. Смерть Жанны не наделала в Лондоне никакого шума. В полицейском участке с удовольствием вынесли вердикт. Самоубийство, и тело стали готовить к погребению в общей могиле для бедняков. Лишь вмешательство графа Догаше все изменило. Он заказал приличный гроб, выбрал место на кладбище под старым кленом неподалеку от Темзы, думая, что Жанне понравилось бы ее последнее пристанище. Готовиться к похоронам ему помогал врач, который первым подбежал к телу женщины. Гастон щедро одаривал молодого человека деньгами, потому что он был единственным, кто жалел несчастную так же, как и сам граф. В комнате графини Догаше нашел записку и узнал почерк Жанны. Бедняжка писала, что дошла до последней степени нищеты, находится на грани умопомешательства и подумывает о самоубийстве. Если она все же решится на такой шаг, пусть газетчики напишут о ней в своих изданиях, не приминув отметить, что ее довела королевская чета. Пусть монархи Франции порадуются. На их совести будет еще одна загубленная жизнь. «Вы дадите материал в газеты?» — поинтересовался молодой врач, когда Гастон рассказал ему о записке. Граф кивнул. «Я не могу не исполнить ее последнюю просьбу. Пусть Лондон узнает, что за женщина выбросилась из окна, доведенная до отчаяния». Доктор вздохнул. «Так-то оно так. Надо же! Я и предположить не мог, когда пытался нащупать пульс, чью холодную руку держу в своей. Вот как бывает в жизни. А вы, видимо, ее очень любили?» Он не ждал ответа, но Гастон тяжело вздохнул. «Да, очень любил. И делал все, чтобы она осталась со мной. Но в один прекрасный день графиня исчезла, правда, оставив надежду, что когда-нибудь вернется. Как видите, она передумала». Он резко повернулся к собеседнику и схватил его за плечо. «Пойдемте к ней. Я хочу увидеть ее в последний раз. В какой церкви гроб с ее телом?» Он рванулся, намереваясь немедленно отправиться на поиски, но доктор остановил его. «Вам лучше этого не делать», — сказал он мягко. «Священник отслужит мессу при закрытом гробе. Если бы вы видели, как изуродовано ее лицо. Вы человек тонкий, она будет сниться вам по ночам. Поверьте, не стоит смотреть на нее. Это уже не та женщина, которую вы любили». «О, Боже, Боже!» Граф снова схватился за сердце. «Я буду чувствовать себя виноватым всю жизнь». «Да и разве это жизнь без любимой женщины?» Молодой человек крепко пожал его руку. «Крепитесь, граф. Постарайтесь отдохнуть. Завтра похороны». Он покинул несчастного, который не спал всю ночь, вспоминая Жанну. Утром, так и не сомкнувший глаз, разбитый, постаревший на несколько лет граф, поддерживаемый слугой, еле забрался в экипаж. Еще неделю назад он с легкостью преодолевал сложные подъемы, радуясь, что в свои 52 по-прежнему бодр и свеж. Наверное, его еще согревала надежда на брак с графиней. Теперь же в его жизни не оставалось ничего, кроме тягостных воспоминаний. Он не помнил, как доехал до церкви, как в пустом зале священник произносил молитвы, почти не сознавал, что идет за гробом к свежевырытой могиле, и очнулся от оцепенения только тогда, когда у старого клена увидел высокую, стройную женщину в серой накидке, закрывавшей лицо. «Кто это?» — пронеслось у него в голове. Могильщики опустили гроб в яму, и Гастон бросил на крышку горсть влажной земли. Незнакомка тоже взяла в руку землю. Что-то знакомое было в ее облике, и Догаше старался вспомнить, где ее видел. Кто мог прийти на похороны несчастной Жанны де Валуа? Он, не отрываясь, смотрел на таинственную даму, и она, словно почувствовав это, послала ему ответный взгляд. Из-под капюшона блеснули знакомые голубые глаза. Граф охнул и схватился за сердце. «Вы! Это вы! Но как?» В его голове помутилось, он покачнулся и упал возле свежевырытой могилы к ногам любимой, которую уже похоронил. «Я не думала, что так вас напугаю». Это была первая фраза, услышанная Гастоном после обморока. Жанна и слуга отнесли в экипаж бесчувственное тело Догаше и удобно устроили его на мягких подушках кареты. Теперь женщина, на чей гроб граф недавно бросил горсть земли, сидела рядом и держала его за руку, дожидаясь, пока он очнется. «Если можете, простите меня». Гастон снова схватился за сердце. «Вы живы. Но зачем? Зачем это все? Зачем вы подвергали таким мучениям себя и меня? Не лучше ли было остаться в моем особняке и выйти за меня замуж? Каждый день, ожидая вашего прихода, я сходил с ума, а когда узнал о вашей смерти...» Он стал задыхаться, и Жанна погладила его по плечу. «Дорогой, прошу вас, успокойтесь. Неужели вы сами не понимаете, чем вызвана такая необходимость? Агенты Людовика все равно не оставили бы меня в покое. Кроме того, до меня дошли слухи, что Людовик потребовал выдать меня во что бы то ни стало, а английское правительство, немного поупрямившись, решило пойти ему навстречу. В конце концов, меня бы разыскали, отправили бы во Францию и отрубили голову». Женщина грустно улыбнулась. «Жанна де Ламот должна была умереть, и она это сделала. Ее больше нет. Женщина, сидящая рядом с вами, никто. У нее отсутствуют имя и фамилия. Она не имеет титула. Вы, как Пигмалион, можете вылепить из нее Галатею, какую вам угодно. Она ваша». «Но как? Как вам удалось провернуть это дело?» Догаше еще не до конца поверил в случившееся. «Кто же выпал из окна вашей комнаты и лежал на мостовой в луже крови?» «Позвольте, я все расскажу, граф». Жанна улыбнулась, и Гастон заметил морщины в уголках ее губ. «Покинув вас, я сразу сняла комнату в одном из беднейших домов Лондона. Никто не знал ни моего имени, ни моей фамилии. Моих соседей они не интересовали. Им было все равно, кто живет с ними бок о бок. Я заплатила за 2 месяца своими деньгами, а потом просто брала в долг у торговца мебелью Маккензена, которому приглянулась как женщина. Почти год этот добрый господин снабжал меня, веря, что мой брат, богатый купец, скоро прибудет в Лондон и отдаст ему все с процентами. Но даже этот дуралей в конечном итоге понял, что я не собираюсь возвращать ему ни пенни, и пригрозил полицией. Этого я и ждала. Он назначил мне последний день расплаты с долгами, и я решилась действовать по давно задуманному плану. На оставшиеся деньги я подкупила молодого врача, рассказала свою историю, и он выкрал невостребованный труп из трупохранилища. Бедная женщина, вероятно, умершая от нищеты и голода, чем-то напоминала меня. Такая же стройная фигура, такие же длинные черные волосы. Накануне прихода Маккензена мы спрятали труп в шкафу, предварительно одев в мою одежду и изуродовав лицо. Как только торговец направился в полицейский участок, мы с доктором выкинули труп на мостовую. К шее бедняги мы привязали флакон с красной жидкостью, напоминавшей кровь. Разумеется, труп опознали по одежде. Ни у кого не возникло сомнений, что он принадлежит беднячке, снимавшей комнату в доме и задолжавшей всем на свете. А в кармане ее платья нашли документы на имя графини де Ламот. В полицейском участке быстро вынесли вердикт о самоубийстве, ибо бедняки никого не интересуют, и отдали тело на погребение. Если бы ваш лакей не присутствовал на месте происшествия, вы бы узнали все из газет. Надеюсь, люди, которые довели меня до крайности и пытались убить, теперь будут спать спокойно? Устав от длинной взволнованной речи, Жанна закрыла глаза и прислонилась к спинке кареты. «Люди, о которых вы говорили, наверное, будут казнены», — ответил Гастон. Графиня сжала пальцы. «Что? Что вы сказали?» «Людовик XVI и его жена Мария Антуанетта будут казнены», — повторил граф де Гаше. «Я в этом не сомневаюсь. Все зашло слишком далеко. Впрочем, вы же ничего не знаете. Пока вы прятались от мира и придумывали, как организовать свои похороны, во Франции произошла революция. Многие из наших друзей считают, что ваши мемуары дали ей толчок. Несмотря на то, что Людовик постарался скупить как можно больше экземпляров и сжег их в камине, кое-что осталось». Люди на улицах Парижа цитировали вас. Видите, в какой-то степени ваше желание стать известной сбылось. Жанна закрыла лицо руками. «Французская революция», — прошептала она. «Я слышала, что когда-нибудь она произойдет, но никогда не думала о ней всерьез. Когда и как это случилось?» «Все началось после вашего ухода из моего дома», — сказал Гастон. «Франция продолжала катиться в пропасть, хотя де Бриан старался провести реформы. Они были неплохи, но стоили казне огромных денег. Образовался внешний и внутренний долг. За это ухватились противники короля и своей критикой еще более расшатали и без того хлипкий трон. Прибавьте ко всему несколько неурожайных лет, голод, высокие цены, безработицу, инфляцию». Он вздохнул. «Под давлением народа Людовик собрал генеральные штаты, в которых большинство мест получили горожане, а не дворяне и духовенство. Однако Францию уже ничто не могло спасти. По стране прокатились голодные бунты, начались восстания рабочих. Самое печальное, что Людовик и не думал никого разгонять. Накануне у него скончался сын. Находясь в печали, он уже не мешал аристократам стягивать к Парижу войска, а горожанам громить полицейские участки. Но ни один королевский солдат не сделал выстрела. В результате королевские войска разоружили. Де Гаше взял Жанну за руку. «Графиня, вы помните Бастилию?» Женщина содрогнулась. «Еще б не помнить! Забыть этот каземат с крысами и клопами, душное помещение со спертым воздухом? Разве это возможно?» «Восставшие взяли Бастилию», — выдохнул Гастон. «Это произошло 14 июля». Жанна задрожала еще сильнее. «Взяли Бастилию? Вы не шутите? Но как? Мне казалось, крепость хорошо укреплена. Да и зачем она восставшим?» Граф пожал плечами. «Думаю, в этот день у бунтовщиков не было цели во что бы то ни стало овладеть этой твердыней», — ответил он. «Или, как кричали некоторые из них, непременно освободить заключенных, которых на тот момент было всего семеро. Просто в Бастилии были большие запасы пороха, а он был нужен горожанам для боев с правительственными войсками. Помимо пороха, революционеры требовали от коменданта убрать пушки из амбразур, и после отказа завязалась перестрелка, завершившаяся капитуляцией. Впрочем, вполне возможно, что народ решил взять Бастилию, потому что в его сознании она всегда была символом абсолютизма и деспотической мощи государства. После ее взятия Людовик, наконец, признал: началась революция. Была объявлена Декларация прав человека и гражданина, всеобщее равенство, гражданские свободы. «О!» — прошептала Жанна. Каждое слово поражало ее больше и больше. «Неужели это возможно для той Франции, которую знала я?» «Вполне возможно», — подтвердил Гастон. «Весной учредительное собрание составило конституцию и провозгласило страну конституционной монархией. Высшая исполнительная власть предоставлялась королю, высшая законодательная — законодательному собранию». Людовику следовало бы согласиться с этим. Ведь он все равно влиял на принятие законов, но бедняга хотел вернуть абсолютную монархию. Постоянно готовил выступления своих войск, а совсем недавно совершил глупость. Бежал вместе с семьей в надежде добраться до пограничной крепости Мон-Мади, а оттуда во главе контрреволюционных войск двинуться на Париж, разогнать собрание и восстановить прежний режим. Когда карета короля была уже недалеко от границы, почтовый смотритель Друэ опознал Людовика XVI, переодевавшегося лакеем, и, подняв на ноги местное население, бросился вдогонку. В местечке Варен король и королева были задержаны и взяты под стражу вооруженными крестьянами. Они были возвращены в Париж как пленники, преследуемые улюлюканьем толпы. «Если бы вы знали, какие люди теперь стоят у руля!» Он мечтательно закрыл глаза. «Они стараются облегчить жизнь народа, и для них слова равенства, братства — не просто красивые лозунги. Они выступают против монархии, говорят людям правду и, кстати, используют цитаты из ваших мемуаров». Гастон улыбнулся. «Значит, вот кто способствовал моему освобождению?» — воскликнула графиня, но де Гаше ничего не ответил, сразу сменив тему. «Помните, дорогая Жанна, перед уходом вы сказали мне, что, когда вернетесь, можно будет поговорить о браке?» Граф задал вопрос, который интересовал его более всего. Жанна кивнула. «Да, помню. И не отрекаюсь от своих слов. Дорогой Гастон, если вы меня еще любите, я ваша. Можете назначать день свадьбы. Я прошу лишь об одном, чтобы она была тихая, и ни одна живая душа не знала, что Жанна де Ламот теперь графиня де Гаше. Думаю, вы справите мне новые документы, и мы с вами начнем новую жизнь». Радость графа трудно было передать словами. «Вы согрели мне сердце», — сказал он. «Завтра я поговорю со священником. Мы обвенчаемся в часовне, которая находится на территории моего поместья. Только верные слуги будут слушать торжественные речи». Графиня кивнула и крепко сжала горячую руку жениха. «Спасибо. Я думаю, наш брак будет счастливым. Во всяком случае, я сделаю для этого все».